Глава 25. Впервые с появлением в этом мире я чувствую себя более-менее спокойно. Даже с учетом самобичевания и того, что за 7 прошедших дней Дейрон не поправился настолько, чтобы перевестись на домашнее лечение. Мы с Эймой живем в поместье Сент-Моров, и вернуть нас Рахгар даже не пытается. После случившегося муж быстро пришел в себя и первым делом прислал мне письмо с оскорблениями. Я не приняла это близко к сердцу, хоть и ждала его появления на пороге особняка. Найти-то он мог нас очень быстро. Не дождалась и выдохнула. Вряд ли он окончательно оставил меня в покое. Я все еще его жена, а Эйма — законно усыновленная дочь. Да, он не питает к ней каких-либо отцовских чувств, но это уже другой вопрос. Девочка быстро нашла общий язык с Дианой, слугами и даже котом, которого, кстати, зовут Персик. Он поселился в комнате, выделенной ей под спальню, и проводит теперь там большую часть своего времени. Лоренс практически не появляется дома, улаживая проблемы, что свалились на их семью после обнародования подробностей дела, которое вел Дейрон. Поднялась такая шумиха. Мало того, что в преступную шайку завербовалось около десятка дознавателей, так еще и убийцей оказался родной брат Дианы. Его тело переместили сюда, на острова, и похоронили в родовом склепе. Теперь уже окончательно. Куда отправилась после второй своей смерти душа колдуна, остается загадкой. Но я надеюсь, что она упокоилась раз и навсегда. Страсти немного улеглись. Я успокоилась, промотала в памяти произошедшее в пещере и в полной мере осознала, что натворила. От моей руки умер человек, дознаватель, ранивший Дейрона. Я лично вогнала нож ему в шею. Это случилось так быстро, поперед мыслей, и только спустя несколько дней меня накрыло самобичевание за содеянное. Пропал сон и аппетит. Я погрузилась в себя и раз за разом возвращалась в ту самую секунду, когда нащупала ритуальный кинжал рядом с собой. Могла ли поступить как-то иначе? Только ранить, а не нанести смертельный удар? И был ли вообще в этом смысл? Ведь копье все равно настигло моего истинного. Я задаюсь этими вопросами уже третью ночь подряд, но сегодня лежать и бесцельно смотреть в потолок не находится сил. Поднимаюсь. Накидываю халат поверх ночной рубашки и выхожу в коридор. Заглядываю в соседнюю комнату. Сразу же замечаю Персика, свернувшегося клубочком в ногах Эймы, и улыбаюсь. К сожалению, столь умиротворяющей картины недостаточно для установления покоя в моей душе. Тихонько прикрываю дверь и спускаюсь на первый этаж. Сворачиваю в гостиную, сразу же замирая в дверях. В кресле у камина вижу Диану. Хмурюсь и бросаю быстрый взгляд на часы, половина четвертого. Сначала хочу уйти, пока она меня не заметила, но передумываю. Прохожу вперед и занимаю второе кресло. Леди Сент-Мор отводит взгляд от огня и вопросительно вскидывает брови. На что я расплывчато отвечаю: «Не спится». Она, понимающе кивает и ничего не говорит. Тикают стрелки часов. Потрескивают угли в камине. Я вслушиваюсь в эти звуки, снова погружаясь в воспоминания. Ладони холодеют, по коже пробегает зябкая дрожь. Передергиваю плечами и обнимаю себя, плотнее вжимаясь в спинку кресла. Прикрываю веки, набираю воздуха в легкие и вдруг произношу вслух. «Я убила человека». Тут же распахиваю глаза, упираясь взглядом в огонь камина. В груди все та же тяжесть, только теперь она становится обжигающе горячей. Диана продолжает молчать, потому я набираю смелости, чтобы посмотреть на нее. «Давно?» — наконец проговаривает леди Сент-Мор. «Нет». «Кто это был?» «Дознаватель, ранивший Дейрона». Отсутствие осуждения на ее лице словно прорывает во мне плотину. И я сплошным потоком рассказываю о том вечере, от начала и до самого конца. Никто не спрашивал об этом и не знал, откуда в шее одного из трупов оказался ритуальный кинжал. Спасибо Лоренсу. Он сделал все, чтобы пострадавшую атаковали минимумом вопросов и каких-либо диагностирующих процедур. Меня спросили лишь о том, как я оказалась в той пещере. Затем прибывший на место целитель провел быстрый осмотр, после чего лорд Сент-Мор вложил мне в руку портал до поместья. И вот теперь я выкладываю Диане то, что могло остаться только моей тайной. Она выслушивает все, не перебивая. А когда я глубоко вздыхаю, завершив историю, наклоняется и сжимает мою ладонь в своей. Это не убийство, это самооборона. Я поджимаю губы и мотаю головой. Каким словом ни назови, ты последовала инстинкту Леона и поступила бы так снова, сколько бы ни возвращалась в прошлое, чтобы изменить решение. В тебе взыграла истинность. Это она руководила тобой в тот момент. Что мне теперь делать? Диана отвечает не сразу, сжимает мою руку чуть крепче, прежде чем сказать: «Благодарить судьбу. Мой сын, а, возможно, и ты сама, живы только потому, что тот человек оказался мертв. Думаешь, он не довел бы дело до конца?» Как не страшно осознавать, но леди Сент-Мор права. Дейрон уже не мог в тот момент сражаться. Мои силы против дознавателя ничтожны, а Лоренс не успел бы вовремя прорваться сквозь колдовские щиты. После понимания этого становится легче. Но содеянное все равно останется со мной до смертного одра. Человеческая жизнь слишком весома, чтобы просто смахнуть ее с плеч и пойти дальше, как ни в чем не бывало. «Спасибо», — шепчу, сглотнув ком в горле. «Мне нужно было это услышать». Диана поднимается с кресла, тянет меня за собой и вдруг обнимает, гладит по спине, тихо приговаривая: «Ты поступила так, как должна была, Леона. Теперь все будет хорошо». Я сначала напрягаюсь, становясь словно деревянной, но потом обмякаю, прячу лицо в плотном бархате ее халата и тихо плачу, освобождаясь от тяжести всего, что приключилось со мной в этом новом мире.